Моя дорогая, вы ослышались. В юности все такие рассеянные. Вы поступите разумно, если воспользуетесь недолгим пребыванием мадам в этом доме для того, чтобы немного усовершенствовать ваш французский. И чем больше вы будете видеться с ней, тем лучше. «Как я понимаю, мистер Рюфень, вы хотели, чтобы я возобновила обучение?» — спросила мадам. «Разумеется, и говорите при всякой возможности на французском с мадемуазель Мот. Вы порадуетесь, что я настоял на этом, моя дорогая», — сказал он, обращаясь ко мне. «Когда попадете во Францию, вы обнаружите, что там не говорят ни на каком другом языке. А теперь, дорогая Мот, нет, больше ни слова, вы должны покинуть меня. Прощайте, мадам!» Он выпроводил нас несколько нетерпеливо, и я, не взглянув на мадам де Ларужьер, потрясенная, разгневанная, прошла в свою комнату и закрыла за собой дверь. Глава 20. Геркулесова нога. Я стояла у окна. Тоже свинцовое небо, тот же мокрый снег, лепившийся к стеклу, и пыталась осмыслить открытие, только что мною сделанное. Меня охватило отчаяние. Я бросилась на кровать и разрыдалась. Добрая Мэри Куинс с ее бледным, участливым лицом, конечно, сразу же оказалась рядом. «О, Мэри, Мэри, она приехала! Это ужасная женщина, мадам де Ларужьер! Она приехала и вновь будет моей гувернанткой! А дядя Сайлас ничего не хочет слышать о ней и ничему не верит!» Я все ему рассказала, но он держится своего мнения. «Была ли на свете девушка несчастнее меня?» Кто бы такое вообразил? Кто бы опасался такого? О, Мэри, Мэри, что мне делать? Что будет со мной? Неужели мне никогда не избавиться от этой странной, злопамятной женщины? Мэри как могла утешила меня. «Я считаю ее слишком значительной особой», — говорила Мэри. «Кто она, в конце концов? Всего лишь гувернантка. Она не причинит мне зла. Я больше не дитя, она не запугает меня. А мой дядя, пусть на время впавший в заблуждение, скоро во всем разберется». Вот такие речи, говорила добрая Мэри Куинс, наконец немного успокоила меня. Я начинала думать, что, возможно, придаю слишком большое значение приезду мадам. Но все же воображение. Этот инструмент ясновидения являло мне, как в зеркале ее ужасный образ, с чудовищными тенями, мечущимися у нее за спиной. Через несколько минут раздался стук в дверь, и появилась мадам собственной персоной. Она была в костюме для прогулок. Снег прекратился, и она предлагала вместе совершить променад. Заметив Мэри Куинс, она разразилась целым потоком приветствий и комплиментов, взяла ее, как выразился бы мистер Ричардсон, безвольную руку и пожала с удивительной нежностью. Честная Мэри снесла все это, хотя, казалось, хотела воспротивиться. Она ни разу не улыбнулась, наоборот, удрученно смотрела в пол. «Не приготовьте ли чаю?» «Когда я вернусь, дорогая Мэри Куинс, у меня будет столько росказни для вас и для дорогой мисс Мот, и все мои приключения, пока я отъезжала, и вы будете столько много смеяться. Я, что вы думаете, чуть-чуть, на сами крехотка, я был бы замуж?» И она визгливо рассмеялась и потрясла Мэри Куинс за плечо. Я сердито отказалась идти на прогулку и даже не встала. А когда она ушла, я сказала Мэри, что заключаю себя в эту комнату, пока в доме остается мадам. Но в юности обета добровольного самоограничения не выдержать долго. Мадам де Ларужьер изо всех сил старалась быть приятной. У нее нашлось столько историй, больше половины, без сомнений, выдуманных, которыми она могла развлечь нас в этом месте таком грустном. Мэри Куинс стала отзываться о ней лучше. Мадам даже помогла разбирать и убирать постели, постоянно предлагала свои услуги и, казалось, начала новую страницу жизни. Постепенно она побудила меня слушать ее и, наконец, отвечать ей. Такие отношения были предпочтительнее постоянных сражений, но, несмотря на ее дружелюбие и словоохотливость, я по-прежнему испытывала к мадам глубокое недоверие, граничившее со страхом. И ее, казалось, интересовала семья, жившая в Бастрамихо, с непроницаемым лицом, но охотно она слушала мои рассказы о характере обитателей этого дома. Эпизод за эпизодом я пересказала ей историю Дадли, и она взяла за правило читать в газете каждое новое сообщение о чайке, дабы доставить мне удовольствие. А в небольшом потрепанном атласе бедняжки Милли она прокладывала курс корабля карандашом, подписывая также у каждого порта дату упоминания. Ее явно забавляла неудержимая радость, какой я принимала известие о продвижении Дадли. И она вычислял расстояние. В такой-то день он удалился на 260 миль, в такой-то еще на 500, а вот еще на 800. Хорошо, еще лучше, просто чудесно. Но верх блаженства — это чаровательное другой полюшар, где он скоро будет ходить на голова за 12 тысяч миль от нас. И она заливалась смехом от своей остроты. Пусть она и потешалась надо мной, однако было большим утешением думать о безбрежных волнах, простиравшихся между мной и ужасным кузеном. Наши с мадам отношения оказались пристранными.